Заключение. Применение каждого из приведенных приемов само по себе не обеспечивает победу в процессе. Однако, знание тактики процесса, эффективное использование процессуальных прав увеличивает шансы на победу.